Глава 2. Охотник на ведьм приходит с пламенем. Комедия уставился на выражение лица девочки по имени Индекс. Его знания просто жаловались. У нее была фотографическая память, и если она что-то запомнит, то уже не забудет. Поэтому она и смогла запомнить 103 тысячи гримуаров. Но эта способность – обоюдоострый меч. Если она не умеет забывать, значит она не может забыть то, что хотела бы. И все бессмысленные воспоминания от магазина брошюры 3-летней давности до каждого лица, увиденного в час пик, сохранятся в ее мозге, и она не сможет забыть и избавиться от них. Таким образом, раз в год ей приходилось пользоваться магией, чтобы стирать воспоминания. Если бы она этого не делала, то умерла бы от слишком сильной нагрузки на мозг. Но сейчас она беззаботно улыбается рядом с Комедио. По ее словам, именно Тома спас ее из этого затруднительного положения. Но Тома не мог вспомнить, о чем он думал и что он делал. Тогда Комедио задумался. Он только что попрощался со Стейл и отвел Индекс назад в общежитие. Но теперь Комедио должен был отправиться на поле боя под названием частная школа Мисала. Конечно, он не мог взять с собой Индекс. Раз так, лучше просто не говорить ей, что он идет в частную школу Мисала. Но если он не найдет причину для того, чтобы выйти из дома, Индекс может что-то заподозрить и, вероятно, даже захочет пойти с ним. Тома? Его ладони вспотели. Опасная ситуация. Во что бы то ни стало, он не должен позволить Индекс пойти следом за ним. Послушай, Тома! Раз так, очевидно, что он должен что-то сделать. Комедио, чтобы скрыть свою неуверенность, начал шквал атак. Я пойду в тот начальный супервысокотехнологический культурный институт, а? Ты идешь со мной? Думаю, нет, ты не особо хорошо ладишь с машинами, ты точно не сможешь использовать этот супермагнитный детектор мозга. У тебя нет чипа, и тебя закроют дверь с автоматическим замком, так как это 4-й уровень безопасности, если в базе данных не будет информации о тебе, тебя ударит током. Это электрошокер, отрицательно заряженный ионами света. Как и ожидалось, от бомбардировки техночушью из головы Индекс пошел пар. Кроме того, Индекс, ничего не знавший о современной технике, могла лишь кивать в ответ, когда торговый автомат на железнодорожной станции говорил ей добро пожаловать. Тогда сначала я скажу вот что. Обед в холодильнике. Просто разогрей его в микроволновке и сможешь поесть. Не засовывай ложку в микроволновку, а то начнется пожар. И не открывай холодильник, чтобы охладиться. Я, наверное, не справлюсь с микроволновкой. Наверное, можно усомниться в том, что кто-то в этом мире, в принципе, может не уметь пользоваться микроволновкой. Но Индекс разогрела упаковку с соусом из магазинного бента, и он взорвался. Она также пыталась разогреть полусырое яйцо, и оно взорвалось. Она даже слишком долго разогревала бента, и оно тоже взорвалось. В итоге, похоже, как бы она ни использовала микроволновку, это всегда заканчивается взрывом. Возможно, она думала, что использовать микроволновку – это стопроцентный способ устроить взрыв. Похоже, она ничего не подозревает, – подумал Комедио. Комедио уставился на Индекс. Она таращилась на СВЧ-печь и прищуривала свои большие глаза, делая вид, что на этот раз она точно не ошибется. У него вырвался вздох облегчения. Затем он кое-что понял. Что это ты спрятала под одеждой? Точнее говоря, на животе. А? Индекс застыла. Она повернулась к Комедио и сказала. Ничего? Совершенно ничего? Я клянусь богом, что монахини не врут! Как только она закончила говорить, из ненормально большого живота раздался кошачий крик. Ох, вот ты верь тебе! Ты нарушил свою клятву! Вытаскивай уже этого кота из живота! Возможно, это случилось из-за того, что после разговора со Стейлом он был слишком нервный и ничего не заметил. Скорее всего, Индекс так долго оставалась в переулке не потому, что искал источник руны, а скорее из-за того, что она хотела найти этого бродячего кота. О, ты, Тома, эту одежду называют переносная церковь, так? И что? И церковь должна подать руку помощи каждой заблудшей душе. Таким образом, я буду защищать сфинкса, потерявшегося на улице. Аминь. Несколько онемевшими губами Комедио сказал. Значит, ты подразумеваешь, что вырастешь кота внутри одежды? Так? Я понял. Значит, кошачий песок и ее туалет запихают в твои рукава, да? И все равно, я решила, что сфинкс будет под защитой церкви. Эй, человек, не думающий, прежде чем что-то сделать. Хотя бы подумай о том, о ком ты будешь заботиться. Все в порядке до тех пор, пока я буду относиться к нему как к члену семьи. Я не хочу становиться отцом этому коту. Хотя ему очень не хотелось этого сделать, Комедио действительно собирался выбросить кота по дороге в школу Мисала. Нет, он на самом деле хотел это сделать. Но если он так сделает, Индекс захочет вернуть кота назад и последует за Комедио всю дорогу. Дурак! Тома, дурак! Я выращу это дитя! Скажешь мне это, когда сможешь зарабатывать деньги самостоятельно. Ну, в самом деле, Тома, не нужно чувствовать себя виноватым. Прости. Я сказала дурак от разочарования, и на самом деле не думала, что ты действительно дурак. Почему ты такая странная? Но с другой стороны, если он согласится на это, то Индекс тоже согласится с ним. Ну что я могу сказать? Невезуха. Камедзё вздохнул. Он задумался о том, сколько денег нужно, чтобы вырастить кота. Похоже, ему придется уменьшить количество ежедневных блюд. Но почему Индекс решила подобрать кота именно сейчас? Хорошо. Тома? Что ты сказал? Ничего не поделаешь. Давай приютим его. Но как бы то ни было, это было хорошо. Похоже, от таких слов Индекс могла даже расплакаться от счастья. Оно того стоило. Просто чтобы увидеть такое выражение лица у Индекс. Охотник наш! Твой свет любви наконец достиг бессердечного, жестокого, хладнокровного, змеиного сердца Тома. Спасибо тебе за спасение невинной души этого бездомного кота. Я не забуду этого до конца своей жизни. И даже думая об этом, Тома Камедзё все еще не мог этого объяснить. Выйдя из общежития, он увидел Стейла, с которым недавно попрощался. Он разбрасывал повсюду что-то похожее на карты. Что ты делаешь? Не можешь понять? Я устанавливаю барьер для возведения здесь храма. Сказал Стейл, продолжая работать. Прежде чем мы пойдем в честную школу Мисава, кто знает, кому придет в голову глупая идея прийти сюда и забрать Индекс. Даже несмотря на то, что мы можем сделать только это, по крайней мере, мы сможем надеяться на лучшее, если оставим Иннокентия здесь. И даже если что-то случится, он, по крайней мере, поможет ей выиграть время, чтобы сбежать. Иннокентий. Хотя у Камедзё не осталось воспоминаний, его знания говорили, что это человекоподобное абсолютное оружие, сделанное из огня температуры 3000 градусов Цельсия, со способностью автоматического слежения. Его слабость. Его можно использовать только в ограниченном пространстве, где установлены руны. Если уничтожить руны, то он исчезнет. Вот что я могу тебе сказать. Услышав это, Стейл дернул ушами и сказал... В последний раз я проиграл тебе не потому, что был слабее тебя. Это было только из-за местоположения. Если бы ты не включил разбрызгивателя, я бы победил. А? Мы раньше сражались? У Камедзё были только знания и никаких воспоминаний. Таким образом, хотя он знал, как победить Иннокентия, он не знал, откуда у него это знание. Так значит, ты считаешь, что тот инцидент даже не стоит помнить? Похоже, неправильно поняв, Стейл продолжил. Хорошо, я не стану ссориться с тобой из-за этого. После того, как я установлю руны, барьер будет завершен, и мы сможем пойти в частную школу Мисава. Как хлопотно. Я должен установить барьер для сдерживания магов извне. Но я не могу сделать его слишком сильным, иначе это дитя заметит его. Стейл продолжал бубнить, и казалось, он был действительно счастлив. И тут Камедзё каким-то образом кое-что понял. Тебе нравится Индекс? Стейл покраснел, как будто его сердце сделало сальто, и сказал... Почему ты вдруг сказал такие нелепые слова? Она цель, которую надо защищать, а не цель для ухаживания. Камедзё хихикнув, закончил разговор. Потому что он почувствовал, что если продолжит и дальше углубляться в эту тему, то выроет собственную могилу. Главное не в том, нравится ли нынешнему Томми Камедзё Индекс или нет, а в том, что чувства нынешнего Камедзё не должны отличаться от чувств Томми Камедзё до потери памяти. Камедзё не знал. Как Тома Камедзё до потери памяти рассматривал Индекс? Или как он общался с ней? Если Камедзё скажет что-то противоречащее ему до потери памяти, Стейл поймет, что он потерял память. Это похоже на какое-то раздвоение личности. Камедзё вздохнул глубоко внутри. Не совсем верно говорить, что у него раздвоение личности. Томе казалось, что фальшивый Камедзё занял настоящее тело и пытается вести себя как настоящий. Это действительно неловкое чувство. Потому что именно он фальшивый. Прежде чем мы вломимся в честную школу Мисава, давай поговорим о нашем враге. Сказал Стейл, возможно, пытаясь предотвратить дальнейшие вопросы Камедзё. Пока они выходили из общежития и шли по ночной улице, Камедзё слушал описание Стейла. Врага зовут Ауролиус Изард. Сначала Стейл сказал имя врага. Если говорить об Ауролиусе, сразу вспоминается один человек. Ты шокирован, что он такой известный человек? Не волнуйся, он только преемник того парня, он не так силен, как говорится в легенде. И кто этот Ауролиус? Ой, да, ты же ничего не знаешь о магическом мире. Ну, по крайней мере, ты должен был слышать о Парацельсе, так? А? О, он же самый известный алхимик в мире! Нетерпеливо сказал Стейл. «Значит, это действительно потрясающий человек? Типа того?» Спросил Комедио, идя по вечерней улице. Пылал августовский закат. Множество окон, ветряков, турбин, все было окрашено в оранжево-красный цвет. Комедио подумал, что это выглядело как исчезающая фотография. Возможно, потому что их разговор не казался реалистичным, все вокруг казалось таким же мифическим. «Он не должен быть сильным. Но меня беспокоит то, что у него должно быть какое-то секретное оружие, заставляющее темную кровь слушаться его. К тому же, в самом худшем случае, он уже мог использовать темную кровь, чтобы подчинить себе вампира». Похоже, это беспокоило Стейла больше, чем Ореолиус Изард.